Глава 12. Старатель еще некоторое время что-то рассказывал, но я уже ничего не слышал. У меня сжались кулаки, а кровь пульсировала в ушах так громко, что забивала все остальные звуки. Вот же тварь! Теперь уже не осталось никаких сомнений, что это он всех убил в том походе. Только вот кроме меня этого никто не знает. Ну ничего, я выбью ему все зубы, а потом он шепеляво, но сам во всем признается». В этот момент Ника выронила из рук крекер и, не моргая, уставилась на меня, а спустя несколько секунд, словно придя в себя, произнесла: «Вот же подонок! Он... что он такое несет?» «Он пытается отвести от себя подозрение. Действует наперед». «Что? Но... как же?» — проговорила Ника, но потом ее глаза расширились, так как она смогла провести простейшую логическую цепочку между репортажем и моей будущей жизнью. «Макс, тебе лучше не выходить. Нет, тебе надо бежать сейчас же и спрятаться где-нибудь. Да, тебе обязательно надо где-нибудь спрятаться так, чтобы тебя не нашли, точно. А хочешь, у меня спрячешься?» «Послушай», — проговорил я, выключив телевизор, по которому шла уже какая-то навязчивая реклама. «К тебе теперь тоже появятся вопросы, это раз. Второе, если меня захотят отыскать, то отыщут хоть у демона на рогах, понимаешь?» Йонер откликнулся раскатистым смехом. Я знал, что ему понравится этот эвфемизм. «Но что же ты будешь делать?» Ника выглядела грустно и подавленно. «Как он мог такое вообще? Ты же спас!» «Успокойся, я разберусь как-нибудь со своими проблемами. Но ты должна понимать, что тебе безопаснее будет дома у родителей, и попроси их усилить охрану». Ника слегка растерялась, но спустя несколько мгновений улыбнулась и кивнула. Я посмотрел на свой меч, который оставил при входе. Сначала я не хотел его брать с собой. Очень уж неудобно с ним таскаться, но, с другой стороны, не исключено, что мне придется прятаться в данже, а вот там мне он очень пригодится. Жаль было разорванного в клочья рюкзака, который я бросил в зарослях возле фермы. Но сейчас времени на рефлексию разного рода не было, поэтому я схватил спортивную сумку, с которой ходил иногда на тренировки по теннису, выкинул оттуда ракетку, мячики, старые кроссовки и еще какой-то хлам. Затем завернул меч в ткань и положил внутрь. Рядом с ним устроил сферу. «Итак, я готов к дальнейшим событиям». «Идем, я проведу тебя до дома», — обратился я к девушке. Оказывается, Ника жила совсем недалеко от меня, всего в паре кварталов, поэтому меньше чем через 10 минут мы уже были на месте. Я тащил мусорные мешки с ее вещами, не понимая, как она вообще донесла такую тяжесть до меня. Дверь открыл отец. Озабоченность на его лице уступила место улыбке, но лишь на мгновение. Он перевел взгляд на меня и вновь нахмурился. Тут же выскочила и мать Ники. Она схватила девушку и с криком «А ну быстро в дом!» утащила ее внутрь, а потом снова высунулась и уставилась на меня, не моргая. Я хотел было спросить, что не так, но потом решил, что они тоже смотрели репортаж. Вот ведь, теперь из-за одного гада все вокруг будут думать, что гад я, и мне еще придется оправдываться, придется доказывать, что я-то тут ни при чем, и мое имя не замарано убийствами. Отец взял мешки, которые я поставил у двери, занес внутрь и без слов захлопнул передо мной дверь. «И вам спасибо», — ответил я и развернулся. И тут на меня накатило что-то типа предчувствия. Я ожидал, что на меня откроют охоту, просто не думал, что так быстро. Надеялся, что у меня есть время хотя бы до утра. Стараясь не шуметь, я спустился по лестнице, решив не пользоваться лифтом. Если бы меня хотели взять в подъезде, то кто-нибудь обязательно затаился бы на лестнице при выходе из лифта, и в таком случае я бы его заметил первым. Только вот куда мне теперь идти? В данж? Да, наверное, в данж, в какой-нибудь новый. Я не хотел ехать ни в свой первый, ни в северный, и там меня бы ждала куча трупов, пусть только и в воспоминаниях, и тогда у меня появится время для размышлений». Было еще довольно сложное подземелье на юге, но до него топать пришлось бы пару дней, а денег на такси у меня уже не осталось. На лестнице никого не оказалось. Я аккуратно приоткрыл дверь и осмотрелся. Никого. Ночная темнота, разбавленная оранжево-бежевым светом уличных фонарей, и все. Может, показалось? Просто обостренное из-за всего происходящего чувство? Надеюсь, что так. «Йонер! Ты говорил, что все данжи связаны или что-то вроде того. Скажи, а как быстрее всего оказаться в безопасности?» «В безопасности? В данже? Да ты, кажется, это, на голову немного того. Тебе в мире людей куда безопаснее, чем там». «Сейчас другая ситуация. Просто ответь на вопрос». «Ладно, погоди». Но договорить он не успел. Я как раз зашел за угол дома, чтобы укрыться в тени, падавшей от здания, как вдруг вокруг меня внезапно выросло несколько темных силуэтов. В следующий же момент я уже лежал лицом в газоне со скрученными за спиной руками. «Серый, я следопыт!» — кто-то надо мной говорил в рацию. «Взяли мы твоего птенчика! Жди! Скоро привезем!» «Имя, фамилия...» — скучающим голосом проговорил худой следователь в очках, сидящий напротив меня. Причем сказано это было без какой-либо вопросительной интонации. «Грушин Максим!» — ответил я, пытаясь хоть как-то устроиться на стуле. Но сделать это было тяжеловато, так как наручники, заведенных за спину рук, так и не сняли. Ладони упирались в спинку, и мне приходилось сидеть, слегка наклонившись вперед. За худым следователем, одетым в рабочий костюм, застегнутый как надо, стоял толстый следователь. Этот был одет в одну рубашку с засученными рукавами и расстегнутым воротом. И хоть росту в нем было не очень много, почему-то верилось, что он может голыми руками забить даже монстра, не то что человека. На голове у него поблескивала проплешина, а на носу вздулся огромный чирий. И почему-то этот самый чирий постоянно привлекал мое внимание, а следователь думал, что это я на него пялюсь. «Ага, да, конечно, сдался ты мне». «Сука! Два десятка детей!» — грозно произнес толстый и вышел из-за худого, разминая руки. «Да тебя, млять, надо тут прямо оставить. Вот в этот прям бетон закатать». «Адрес, где проживаете, школа, класс, ранг призывателя?» Все тем же сухим протокольным голосом продолжал худой, словно за его спиной не орал, пришивый, едва не оглушая. «Солнечная, 5, квартира 802, 20-я специализированная школа, класс призывателей, ранг... нулевой». «Ты смотри, он, сука, еще издевается!» Толстый сделал шаг ко мне. «Ты тут-то хоть не ври, поздно уже врать!» Я вздернул подбородок и попытался посмотреть плешивому следователю в глаза, но мой взгляд снова наткнулся на чирий. «К сожалению, я не могу вам показать свое кольцо!» Я подбородком указал на скованные за спиной руки. «Но если бы вы посмотрели на него, то убедились бы в том, что оно нулевого уровня». «Посмотри», — сухо попросил худой толстого и продолжил что-то писать в планшете, лежащем перед ним. Толстый подошел ко мне и замахнулся. Результата, которого ожидал, он не достиг, я не шелохнулся. Тогда он взял мою руку и поднял, специально сделав это так, чтобы наручники вгрызлись мне в запястье. «Камень белый, записывай», — проговорил он напарнику. «С темным небольшим пятном. Вероятно, дефект». «По какой причине решили убить своих спутников?» Ровно с тем же выражением, как и раньше проговорил худой следователь, не поднимая на меня взгляда. «Это было из зависти, что у них получилось достичь хоть какого-нибудь ранга, а у вас нет?» «Я никого не убивал», — сказал твердо и уверенно, насколько мог, понимая, что меня сейчас прощупывают по всем параметрам. «И никогда о подобном не задумывался». «Ты че, сука?» — толстый наклонился ко мне и принялся яростно дышать прямо в ухо. «Думаешь, мы не знаем? Думаешь, мы тут штаны просиживаем, пока ты там куролесишь? Вот ты где у нас!» Он сжал кулак и поднес его к моим глазам. «Мы все твою подноготную знаем. Как задумал, как решил, как убил. Но лучше тебе рассказать самому, тогда, может, явку с поминой оформим». «Я никого не убивал!» Спокойно повторил я, понимая, что этим только выведу плешивого. Но тот лишь запыхтел, словно еж, и убрал кулак от моего лица. Зато на меня поднял взгляд худой и посмотрел сквозь очки. «Молодой человек», — проговорил он с видом самого терпеливого человека на свете. «Максим». «Да». «Так вот», — следователь поправил очки и откинулся на спинку стула. «И мы, и вы понимаем, что, отказываясь говорить правду, вы только оттягиваете неизбежное. В ваших же интересах признаться во всем и спокойно идти в камеру спать. Полагаю, для вас не станет новостью, что с тем количеством улик, которые у нас имеются, мы можем засадить вас до конца жизни». «Какие еще улики?» Я улыбнулся, причем совершенно откровенно. «Слова какого-то преступного элемента по телевизору? Ну, такие себе улики, если честно. Я вот тоже могу сказать, что это он убил всех тех, кто поехал со мной в данж. И что, вы сразу пошлете задерживать его?» «Полагаю, нет. А почему?» «Молчать, когда тебя спрашивают!» Толстый разъярился до такой степени, что не понимал, что несет, но хватило взгляда напарника, чтобы он отступил. «Ух!» Только на это его и хватило. «А у вас есть доказательства ваших слов?» — холодно спросил следователь, пронизывая меня изучающим взглядом. «Нет», — ответил я, елозя на стуле, потому что никак не получалось усесться поудобнее. «Поэтому я и молчу про него. Но я как раз собирался заняться их сбором, когда вы меня задержали». «Даже так?» — По нему было видно, что он не верит ни единому моему слову, но при этом все-таки в чем-то сомневается. «Интересно, а у тебя самого есть алиби?» «Нет», — ответил я на автомате, потому что не понимал, что считать алиби. «Обычно это доказательство того, что тебя не было в то время в том месте, а я-то был». «Ты сейчас же выкладываешь нам, где вещи сворованы у детей?» Снова разошелся Плешивый. «Сознаешься во всех убийствах, а потом идешь в камеру. Это лучший вариант. Или я сейчас беру машинку, которая выдает такой ток, что, сука, закачаешься, и мы с тобой до утра уединяемся в подвале. Поверь, к тому времени ты сознаешься даже в убийстве нашего дорогого мэра. Да продлят боги его дни на земле». «Уж не знаю, эта откровенно слабая угроза вызвала во мне какие-то ассоциации, или я просто искал в сознании ответ на вопрос, как могу доказать свою невиновность, но в какой-то момент перед моим внутренним взором мелькнула полоска розовой ткани». «Да!» — выпалил я, но Толстый решил, что это я на его фразу ответил. «Серый, пиши!» — бросил он Худому, прожигая меня взглядом. «Чистосердечная похода!» «Если бы мог, я бы махнул на него рукой, мол, прекрати». «Нет, я хочу, чтобы вы связались со Сакурой!» Тут я почувствовал некоторую неуверенность. А вдруг она затаила на меня обиду после последней встречи? Вдруг скажет, что я лгу? Это она меня нашла, она точно знает, в каком я был виде, она видела все сама и подтвердит, что при мне никаких чужих вещей не было. У меня была всего лишь одна сфера, и то моя... «Ты чего? Сдурел?» Взвился вдруг демон внутри артефакта. «Какая к чертям Асакура?» «Заткнись», — попросил я его. «Это единственный шанс». Следователи переглянулись. Я даже подумал, что они бы могли обмениваться мыслями, если бы такое было возможно. Но тут, скорее всего, работал многолетний опыт совместной службы. «Так что при тебе ничего не было еще ни доказательствой», — проворчал Толстый, но уже не так уверенно, как раньше. «Тебя могли подставить подельники». Я тяжело вздохнул и закатил глаза. Худой глянул на часы, поморщился, но все-таки потянулся к телефону и набрал номер. Ему ответил на удивление бодрый голос Асакуры. «Слушаю», — сказала она с таким достоинством, что по одному этому слову становилось ясно. «С тобой, — говорит птица высокого полета». «Вас беспокоит следователь Эдмонд Серый», — проговорил он враз оттаявшим голосом. «У нас вопрос по делу убийства первой экспедиции призывателей. Скажите, пожалуйста, можете ли вы подтвердить, что при Максиме Грушине, которого вы обнаружили в данже для новичков, не было никаких чужих вещей?» «Вы его что ли подозреваете?» Вопросом на вопрос ответила воительница, а я затаил дыхание. «Прекращайте заниматься ерундой. Парень может быть и ненормальный. Возможно, даже озабоченный. Но он точно не убийца». Она почему-то задумалась и потом добавила: «Не убийца людей. Я вытащил его из-под монстра, которого он забил перочинным ножиком. Насколько я знаю, у остальных жертв травмы совсем другого порядка. Так что, господин Серый, ищите настоящего преступника». «То есть вы можете свидетельствовать, поручившись, что считаете Грушина Максима невиновным в убийстве экспедиции, состоящей из только что инициированных новичков и их преподавателя?» Худой специально сформулировал свой вопрос так, чтобы на него можно было ответить довольно просто, но при этом взять на себя немалую ответственность. «Да, могу», — запросто ответила Сакура. «Это не он убил тех людей. Что-то еще?» «Пока все, спасибо», — ответил следователь с недовольным лицом и дал отбой на телефоне. После этого он сложил руки в замок и посмотрел на меня долгим, внимательным взглядом. «Вы хотя бы можете рассказать, что видели в подземелье в тот раз?» — проговорил он, наконец, после затяжного молчания. — «Какова ваша точка зрения?» Я покачал головой, вспоминая досконально то, что видел. — «Очень мало, в том-то и дело». Я пожал плечами, хоть со скованными за спиной руками это было не особо удобно. — «Может, поэтому и выжил? Мы уже возвращались из хрустального зала, где набрали всякого хлама, и вдруг несколько нападающих. Они из-за поворота появились резко, точно зная, что мы идем». Я тяжело вздохнул, потому что снова переживал тот самый момент. Но притом даже в моей памяти он был очень смазанным. «Они в нас чем-то кинули или выстрелили?» Я пытался вспомнить, однако у меня не получалось. «Я почувствовал боль в плече, отшатнулся, упал в боковой коридор. Потом встал, но увидел магически усиленную гранату. Она взорвалась, случился обвал, я упал на нижний уровень, потерял сознание. Все». Все это время худой следователь смотрел на меня, не отрываясь, точно искал подвох в моих словах. Но тут он немного ожил и спросил: «А что произошло после того, как вы пришли в себя? Его быстрые пальцы зависли над планшетом, чтобы записать мой ответ. «Пришел в сознание, кое-как вылез обратно, попытался выйти, но не смог из-за завала. Услышал крики о помощи Ники, вытащил ее, и тут на нас напал монстр». Я специально перебирал события слегка лениво, чтобы не возникло подозрения о том, что огромного куска моих воспоминаний просто не хватает. «Он схватил Нику, но у меня был с собой нож, и я забил монстра многочисленными ударами, ну и сам был ранен. Потом помню уже, как меня нашла Сакура». Следователи снова переглянулись между собой. На этот раз их молчаливый обмен мнениями длился неприлично долго. Скорее всего, им лучше было выйти и переговорить с глазу на глаз. «А какие-то приметы есть пострадавших?» — вдруг включился Толстый. «Хоть какая-то зацепка, чтобы оправдать тебя, дурака!» «Я не дурак!» — я покачал головой. «Просто призыватель нулевого ранга. Что же до примет? Их было двое или трое. Мне могло показаться, но я вроде бы слышал шипение змеи. Ну и еще я принял бы во внимание странное обвинение в мой адрес. Зачем они нужны, если не для того, чтобы скрыть реальное положение дел?» Толстый и Плешивый снова склонился к моему уху. «Короче, слушай меня сюда. Сейчас мы тебя выпустим, но...» Он сделал акцент на последнем слове. «Мы будем следить за тобой, потому что подозрения слишком уж серьезные. И стоит тебе лишь сделать неправильный шаг, мы будем тут как тут. Ты понял?» Я ничего не стал отвечать на это. На угрозы можно реагировать только одним способом — устранять их причину. Но на данный момент я разговаривал с лейкоцитом государства, в котором живу, так что можно было это списать на стечение обстоятельств. В следующий же миг щелкнули замки наручников на моих запястьях. «Макс Грушин», — обратился ко мне худой, снова разговаривая строго официально, «на время следствия вы обязаны проживать по указанному адресу». Он хотел сказать что-то еще. Я боялся, что он мне запретит выезд из города, но следователь этого почему-то, не сказал. Я встал с кресла и растер запястье. Голова кружилась. Я испытывал слабость от недосыпа и постоянного стресса. Мне надо было лечь и проспать много-много часов подряд. «Твои вещи!» — Плешивый указал в угол, где лежала моя сумка. Я подошел к ней, демонстративно открыл и перебрал то немногое, что клал в нее. Не найдя нужного, поднялся и обернулся к допрашивавшим меня. «А где мой меч?» — спросил я, указывая на сумку. «Какой еще меч?» — мгновенно вскипел Толстый. «Мы же тебе еще коня белого и принцессу в башне!» «Таль, принеси, пожалуйста!» — спокойно проговорил худой. «Это оружие призывателя, мы не имеем права изымать его без надлежащих оснований!» Плешивого перекорежило, но он все-таки сдержался, открыл дверь в маленькую кладовку и достал уже изрядно потрепанный сверток. Меч, видимо, доставали, а затем положили обратно. «Держи! Но если я только...» «Толь!» — отдернул его второй. «Хватит!» Затем меня проводили к выходу, но не успел я выйти из отделения полиции и посмотреть на светлеющее утреннее небо, как меня практически сбили с ног. На кухне, значительно более просторной, чем у Макса, родители Ники сидели напротив своей дочери и пытались поговорить с ней на чистоту. «Дочка, что это было?» поинтересовался папа, который был похож то ли на делового профессора, то ли на бизнесмена, пытающегося казаться ученым. «Ты нас с матерью чуть на тот свет не отправила. Мы же переволновались. А ты еще и заявилась с этим...» Весь его вид говорил о презрении. «Не с этим, а с Максом, пап. Он настоящий герой». «Да какой герой?» вступила в разговор мать, нервно теребя завязки от халата. «Это он убил всех тогда. Сегодня по телевизору показывали. Не всему, что говорят по телевизору, надо верить», повернувшись к ней, ответила дочь. «Тебя в данже не было, а я была, и он меня спас дважды. Сначала вытащил из расщелины, а затем от монстра защитил. А еще больница. Это не мешало ему убить всех остальных», — фыркнула на это женщина, словно не собиралась слушать доводы дочери и принимать их во внимание. «Там человек ясно сказал, получил нулевой ранг и из зависти всех убил». Ника хотела встать и уйти к себе в комнату, но отец остановил ее. «Дочь, говори, как ты видишь ситуацию», — попросил мужчина, глядя ей в глаза. «Я не хочу, чтобы ты сбегала на ночь, глядя к подозрительным людям, которых подозревают в массовом убийстве». Девушка села и впилась взглядом в глаза матери. «Если бы он всех убил, что помешало ему убить меня?» спросила она таким тоном, словно находилась на суде. «Но...» Мать на мгновение стушевалась, но тут же нашлась. «Ты все-таки у нас красивая. Вот ты решил, лучше воспользуется, чем убьет». «Какая же ты...» Ника поморщилась от понимания, что ей не верят. «А зачем он меня в больнице тогда спасал?» «А кто тебе сказал, что он спасал?» Мать встала и принялась наливать себе чай, только бы не смотреть в глаза дочери. «Может, это его дружки на тебя напали? А он их типа выгнал. Мол, посмотри, дорогая Ника, какой я герой. Тьфу ты, показуха. Иначе бы он задержал их до прихода полиции, а не выбросил в окно». «Тебе-то просто говорить», — хмыкнула Ника. «А Макс меня защищал отчаянно от двух пятов и одного человека. Тебе не понять, что такое настоящий защитник». И она с вызовом посмотрела на отца, но тот смутился и отвел взгляд. «Вам проще поставить клеймо и забыть». «Дочка, да ты сама подумай», — попытался заступиться за мать отец. «Этот парень внезапно появляется в твоей жизни в критический момент, и вот ты уже бежишь к нему с вещами, расфасованными в мусорные мешки. Так какие у нас должны быть мысли? А тут еще про него с экранов телевизоров на всю область объявляют». Внезапно его слова дали некоторый результат, и Ника действительно задумалась. Она же не видела, как все происходило в подземелье. Вот началось, она упала в трещину, а потом через долгое время Макс ее вытащил. Возможно ли, что он участвовал в убийствах? И тут она твердо поняла, что такого быть не могло. И не потому, что Макс герой, а потому, что все время он был с группой до самого последнего момента, а нападающие пришли с другой стороны, и он тоже был ранен. Нет, никогда она не должна в нем сомневаться. «Верьте во что хотите», — проговорила она, вставая из-за стола. «Я знаю, что Макс невиновен. Я знаю, что он герой и спас мне жизнь, если учитывать все разы уже трижды, кстати, а может и больше. Но не смейте больше при мне говорить о нем плохо, ясно?» Мать поперхнулась чаем, а отец смотрел на дочь с пониманием. В его выражении можно было прочитать: «Когда ты успела так вырасти?» «Макс! Максон! Максуха! Я так рад, что тебя выпустили!» Леха набросился на меня с такой энергией, что я едва удержался на ногах. «Я уж думал, тебя расстреляли или вообще повесили!» «К счастью, до этого не дошло», — ответил я, восстанавливая равновесие. «А ты тоже считаешь, что я кровавый маньяк-убийца?» «Конечно! Иначе зачем я с тобой дружу? Чтоб ты не убивал меня, своего единственного друга!» «Придурок!» — сказал я. Мне-то было не до смеха. Я прекрасно понимал, что теперь все вокруг на меня ополчатся. «Лех, я же серьезно спрашиваю. Мне надо понимать, насколько все серьезно». «А если честно, то очень серьезно». Леха тоже стал серьезным, но уже по-настоящему. «Пока я мало кого видел, но все почему-то торопятся тебя осудить. Никто не хочет даже слушать версии, по которым тебя просто оклеветали». «И чего я им всем сделал?» На минуту мною овладела апатия от слов друга. «Я всего лишь старался жить, как все, а тут...» «Да плюнь ты на них», — ответил Леха и хлопнул меня по плечу. «Я тут специально, чтобы отвезти тебя домой, а потом разберемся, что делать. Скорее всего, придется уехать», — он развел руками. «Тяжело, понимаю, но что делать? Тут тебе жизни не дадут, если только...» Он пристально посмотрел мне в глаза. «Если только что?» «Если только они не найдут настоящего преступника», — ответил он, пожав плечами. «Но до этого времени все будет плохо». И тут я вспомнил все свои подозрения и сошедшиеся в мозгу картинки. «Кажется, я знаю, кто настоящий убийца», — проговорил я и увидел, как моментально воодушевился Леха. «Подозреваю, что это старатель со своими дружками. Он ездил вместе с нами, но выжил и под завалом не остался. Вот только доказательств у меня нет». «Слушай...» У друга в мозгу уже зрел какой-то план. «Я тебе обязательно помогу найти доказательства. Мы их засадим, а тебя оправдаем. Надо только подумать, с чего начать». «Обязательно...» Я устало кивнул. «Но сначала мне надо как следует выспаться». «О, конечно, конечно. А я тебя пока буду охранять, чтобы народ не решил самосуд устроить». И это меня полностью устраивало. Я уже предвкушал, как приду домой и растянусь на кровати. Надо только отоспаться, а потом мы обязательно составим план. Мы добрались до моего дома и поднялись на этаж. Я подошел к двери, взялся за ручку и замер. Леха уже собирался отпустить очередную шутку, но я жестом показал ему молчать. Дверь в квартиру оказалась уже открыта.